Глава 31. Великий некромант. Бонни. Знаете, когда я встретила его в первый раз, с полуулыбкой рассказывала бабушка вечерами нам, девочкам. Мальчишкам эта романтическая муть была неинтересна. Он был в кожаных штанах в облипочку и в черной батистовой сорочке, открывающей грудь чуть ли не до пупа. Глазами зыркал так, словно он серобер с разбойничьей шхуны и пришел брать на абордаж ваши сердца. Такой красавчик, что сердце вскачь шло, и напрочь погрязший в темной магии и некромантии. Его просто необходимо было спасать, причем срочно. Вот я и взялась за него». Дед уже в тот период ходил со шрамом в пол лица, хромал на правую ногу, потому что в одном из рейдов его укусил упырь. Хорошо, хоть ногу спасти удалось. Курил и ругался так, что король отказывался выслушивать временного главного некроманта и без слов подписывал все его требования. Половина фей при виде него просто падала в обморок, то ли от страха, то ли от счастья. А ведьмы, наоборот, выстраивались в очередь. И его ни капельки не смутило то, что его взялись спасать. Рассмешило. С тех пор дед мало изменился, разве что немного посидел и прибавил несколько морщин у глаз, потому что много смеялся. Его фраза про «вшу сумертвие» мне сказала лишь о том, что у деда настроение прекрасное, а было, пока ему не пришло сообщение от непутевой внучки Веи. Я кротко улыбнулась, хотя до безумия была рада видеть деда. Обычно, когда он рядом, все проблемы как-то решались. Не сказать, что легко и быстро, но бегать и кричать от паники каждый раз забывалось. Дед ткнул пальцем в небритую щеку, куда я его с удовольствием чмокнула, вдыхая такой знакомый запах земляники и вишневого табака. На него дед перешел в тот день, когда обнаружилось, что у одной из его внучек начинает перехватывать дыхание от малейшего запаха его обычного ядреного курева. «Что тут у вас... Том?» Признаться, я нередко видела деда в таком недоумении, потому что моя магия всегда ввергала его в ступор. Он никак не мог принять тот факт, что одна из его внучек не по канону родилась с двойной магией. И вот в кои-то дни не я стала причиной дедова онемения. Тут вот... Ну а что скажешь, если дед уже принялся за дело, и в таких случаях лучше постоять в сторонке и не проявлять признаков жизни? Но первыми словами все же были другие и обращены к Эрдену. «Прикройте леса, мелкий! Не дорос еще грудь оголять при дамах!» Чудовище впервые побагровел, правда, непонятно, от смущения или возмущения, но говорить, что это я его так раздела, не стал. Правда, на меня глянул многообещающе. Даже как-то тревожно стало, что он там задумал, пока пуговицы застегивал. Ну, а потом пошло. Усыпить ведьму и инкуба, чтоб не мешали. Эти двое от страха перед некромантом оба спрятались за спину Глорана и оттуда поскуливали, шарахаясь даже от простого взгляда деда в их сторону. В общем, спящие, они не мешали деду их обследовать. Да и Глоран как-то разом успокоился, когда смог разглядеть, что великий некромант никого не развеивает, не упокоивает и не готовится воскрешать. «Занятно, занятно». Дед расстелил перед диваном свой походный набор инструментов, зажег свечу и нарисовал вокруг нее несколько звезд, вписывая одну в другую. После нескольких заклинаний, произнесенных на незнакомом языке, понятном исключительно темным, над спящими начали проступать зеленые плети, опутывающие обоих в хаотичном порядке, словно кошка играла с клубком и запуталась в нитках. Что странно, плети были неравномерно окрашены, и внутри четко прослеживался розовый цвет, словно темно-зеленый оттенок темного проклятия нанизали поверх магии феи. Что за бред? Не может же фея творить подобный беспредел? В академии работу некроманта или темного мага нам представляли как магию, от которой ни в коем случае нельзя отрываться, нельзя останавливаться, не завершив ритуал, нельзя отвлекаться или делать еще какие-то действия, не связанные с ритуалом. Глядя на работу деда, наши профессора бы съели свои учебники, потому что, оборвав речитатив на какой-то незавершенной фразе, дед принялся расхаживать вокруг дивана, стер сапогами часть своих же звезд и, помахав рукой над ведьмой, развеял несколько плетей, отчего те превратились в какое-то бесформенное облако. Мне в детстве было жутко интересно наблюдать за работой деда, но нам с кузинами не разрешали ходить на погост, так что приходилось это делать тайно. Зрелище всегда было впечатляющим, но сегодня жутко было в разы сильнее, потому что происходило не с незнакомыми личностями, а с друзьями. Это я про Тома. А когда дед вскинул голову, щелкнул пальцами, и на этот щелчок, разрывая все преграды, возникнутые библиотекой, прилетел фолиант, я не удержалась и спряталась за Эрдона. Прежде чем рассматривать книгу, еще не до конца восстановленную, дед посмотрел в мою сторону и чуть ли не прожег в Эрдоне дыру, но к чести чудовища тот уже взял себя в руки и встретил расчленяющий взгляд некроманта с присущей ему холодностью и полуиронической улыбкой. «Банева, сюда иди!» Прозвучало как «к ноге», но я уже давно отучилась фыркать на такие вот приказы. Дед в своей стихии и лучше всех нас знает, что в данный момент нужно. «Проклясть и закатить скандал я всегда успею», это я тоже давно и со вкусом практикую, чтобы не расслабляться. «Почему книга не восстановлена до сих пор? Сколько дней ты на нее убила?» Жутко хотелось округлить выигрышную для себя сторону. Но пришлось признать, что дед уже знает не только количество потраченных дней, но и часов, и склянок, а еще сколько магии феи я в этот фолиант вбухала. Так что деду всегда лучше говорить правду. Многозначительно протянула я и со вздохом закончила. «Ты прав». Дед только покачал головой и сжал губы, словно сдерживал ругательство, смачное и емкое. «Руку дай!» Я протянула руку, и ее тут же заволокло зеленоватой магией, внутри которой заметно проступали розоватые жилы. Не мои, если что. Мои были яркие, насыщенные. Они оплетали розоватые и пытались растолкать зеленые, при этом каждая из магий жила отдельно от другой. «Сама все видишь или мне сделать выводы за тебя?» Дед глянул на меня как-то сочувственно, а затем продолжил, объясняя не только мне свои выводы, но и обоим чудовищам. «Тут действовал дилетант». Только дилетант возьмет за основу общие формулы, написанные в альманахе, и не заметит, что проклятие не завершено логически. Отсюда отсутствие следов темной магии. Ее просто нет у того, кто ее не владеет. И только у дилетанта выйдет столь запутанная формула, что побочных элементов вылезет больше, чем эффекта от наложенного проклятия. «И этот кто-то? Фея?» «Наверное, никто меня не осудит, что я питала робкую надежду на ошибку в выводах. Дурно не доверять собственным глазам, но порочить одну из своих рас не поворачивался язык, тем более феи, существа-созидатели — это вам не ведьмы. Хотя нормальные ведьмы не могли наложить такое проклятие, точно говорю». «Магию пытались скрыть?» Дед кивнул на лаверну, вновь проявляя одним взглядом розовые нити, что просматривались внутри зелени наложенного проклятия. Жутко красиво и также жутко... просто жутко. «Я бы не только этим интересовался. Банева, кто из твоего окружения к тебе прицепил вот это?» То, что увидел дед на мне, взяв за руку, вновь проступило под его взглядом, но теперь выглядела тонкими-тонкими ниточками, тянущимися куда-то к груди. Больше на остаточное что-то похоже, чем на полноценное проклятие, хоть и дилетантское. Но выводы свои я не успела озвучить. Более нетерпеливым оказался Глоран. «Но это не проклятие!» «Разумеется!» Тут же фыркнул дед, а я порадовалась, что не успела высказаться. «А не то сейчас краснела бы так же, а то и больше». «Неужели ты думаешь, мальчик мой, что я своих внуков отпускаю бродить по столице, этому скопищу интриганов и злодеев, без защиты от темной магии?» Глоран стушевался, а я за своей спиной неожиданно услышала вздох облегчения. «Это, получается, Эрден за меня переживает?» Внутри как-то сразу потеплело и захотелось улыбаться. «Оказывается, это приятно, когда за тебя переживает тот, кто тебе симпатичен, и при этом этот кто-то не из твоей семьи». «Но, тем не менее, кто-то решил, что сможет подчинить тебя так же, как и этих двоих. Улавливаешь связь?» «Я с трудом, но улавливала, и эти выводы мне совершенно не нравились». А еще к тем же выводам, похоже, пришел и Эрдан, потому что в образовавшейся тишине я отчетливо услышала скрежет зубов. Да что я? Даже дед услышал и предупредительно вскинул руку, как бы успокаивая моего чудовища. Моего? А, но, с другой стороны, а чьего же еще? На него мои татушки переползли, вроде как пометили территорию, присвоили себе завидного мужчину». Ох, ничего себе меня накрыли собственнические замашки. Словно сама становлюсь одним из чудовищ, про которых рассказывают в сказках. Раз попал под мой взгляд, так смирись ты, присвоен. «Ладно, не забивай свою голову, Бонева», — махнул рукой дед и вернулся к ритуалу, при этом не переставая сыпать указаниями-пояснениями. «Мы тут в мужском кружке прикинем кресало к запалу, а твоя задача к утру восстановить книгу. Без нее не смогу надолго стабилизировать этих двоих». «К утру!» У меня глаза едва не выпали и не покатились, так выпучились от удивления. «Ну, дед, как всегда, завернул. Я тут столько дней мучилась, а он хочет за ночь восстановление почти четверти книги. Это невозможно! Я, конечно, сделаю все-все, но, дед, к утру! Ты серьезно?» Дед закатил глаза для начала, потом повертел книгу, перелистнул страницы, даже на зуб попробовал и только после этого одобрительно улыбнулся. «Хорошая работа, достойная феи!» — похвалил дед, а потом сурово, со значением добавил. «Но сейчас нужно забыть про воссоздание книги. У нас нет времени на такую роскошь. Нам нужен только текст, даже без магических следов автора книги». «Но это же будет не темный фолиант!» — удивленно проговорила и даже обернулась на Эрдена. «Ведь одну из древнейших и, скорее всего, ценнейших книг из его библиотеки дед предлагает лишить магии, пусть и на последних страницах. Его после уже не воссоздать, и магия заклятия исчезнет!» На мой ошарашенно вопрошающий взгляд Эрден не стал отвечать при всех. Взял меня за руку и отвел в сторонку за стеллаж, заглянул в глаза, вызвал воспоминания о недавнем поцелуе одним лишь мимолетным прикосновением к щеке, а потом серьезно произнес: «Бонни, книгу нужно восстановить. Ты сама видишь, в каком плохом состоянии Лаверна и Том. Глядя на этих двоих, я понимаю, нужно торопиться. И если выиграть время, мы сможем, лишь пожертвовав той частью фолианта, которую и показывать-то никому нельзя, то делай, что говорит сир Джоэль Смит. Я знаю про него исключительно по рассказам Роя и Сантера, но даже таких сведений достаточно для уверенности. Твой дед сможет и из черновика извлечь заклятие, чтобы применить или обезвредить. Если тебе нужно, я отдам всю свою силу на твое восстановление, чтобы ты продолжила работу. После твоего отклика на зов такое возможно». «У меня есть силы, и если дед прав, то их должно хватить на все. Спасибо, Эр». К собственному удивлению, я прижалась к груди чудовища. Странно, но перед предстоящей работой хотелось ощутить поддержку именно от него. Эрден сначала застыл, словно я к нему обездвиживающее заклятие применила, но очень быстро пришел в себя и обнял, сначала осторожно, а потом достаточно крепко, чтобы мне стало не просто тепло, жарко. И захотелось повторить все то, что было еще сегодня, нашу пикировку, предвкушение и, конечно же, поцелуй, но, похоже, не сегодня. «Молодежь, вы там скоро?» «Ах, кто бы сомневался!» «Дед». пришлось вернуться и взять в руки фолиант. И под едкие смешки деда первую страницу я восстановила в точности такой, как и предыдущие 427 ее сестриц. На шелковой бумаге с мрачными некроманскими рунами и текстом, фонившим темной магией. «Да вас, тепленьких ведьма-фей, после Академии еще очень долго переучивать приходится. Просто ложкой вычерпывать из памяти вдолбленные на лекциях постулаты. Хорошо еще, что вы в темные направления не лезете, иначе бы ваше поголовье через год после выпуска раз в 10 уменьшилось». Дед ерничал, чем меня невероятно злил, а в такие моменты у меня все из рук валилось, не до восстановления становилось. Пришлось ему вспомнить один день из жизни отца, когда тот, учась еще в школе, на каком-то не самом важном экзамене, восстановил предоставленный директором талмуд раньше всех. Хотел показать свою силу и утереть нос одному из недругов. Сделал раньше, но получил отвратительно, потому что в угоду скорости убрал из формулы восстановления качество и магическую составляющую. Директор хотел похвастаться одним из лучших учеников, потому ему с чистой совестью доверили гостевую книгу, где стояли благодарственные записи всех королей прошлых и нынешних. Отец рыдал взахлеб, потому что директор в гневе собирался отчислить его без права восстановления, если гостевая книга не примет свой первозданный вид. В тот день дед впервые воспользовался своим даром в личных целях и поднимал по очереди всех королей правящей династии, проникнув в королевский склеп, словно воришка. Смеялись все, а Эрдан и Глоран так вообще в повалку лежали на диване и украдкой вытирали слезы на рассказе деда, как Рорик III требовал в обмен на свой автограф поднять одну из фавориток и дать на время место в соседнем склепе. Под этот воодушевляющий рассказ вторая и третья страницы получились быстрее, а главное, такие топорные, что стыдно смотреть, но дед меня похвалил, и я продолжила действовать в том же темпе. Как ни странно, сил тратилось действительно меньше, а страницы восстанавливались быстрее. И где-то к сотой странице и чувство стыда за свою работу пропало. Появилось какое-то странное удовольствие от созерцания просто чудовищных страниц, единственным достоянием которых был текст, совершенно не демонстрировавший ни капли магии автора.